поставили на колени. Взгляд бандита заметался по помещению, но вскоре сфокусировался на моем лице. Я посмотрел на лицо черноволосого налетчика и на его большие уши с мясистыми отвислыми мочками. «Ну и уши», — подумал я, — «как у слона. Слоник Дамбо, блин!» Прикинул, что ушастому мужчине примерно 40-45 лет. Увидел, что его лицо исчерчено неглубокими линиями морщин, будто страница ученической тетради. Отметил желтизну зубов, отеки под глазами, корку из засохшей под носом и на подбородке крови. «Смотри сюда, недоносок», — сказал я. «Читай». Поднес глазам ушастого бандита удостоверение Котова в закрытом виде. Спросил. «Ты какого хрена сюда приперся, недоумок?» Показал удостоверением в направлении зала ресторана. «Разве не знаешь, что московский под крышей ГУВД?» — спросил я. «Уркам сюда вход закрыт. Просекаешь?» Не сильно ударил налетчика удостоверением по лбу. Тот дернул головой, зажмурил глаза. «Просекаешь?» — повторил я. Ушастый растерянно заморгал. «Чего?» — спросил он. Я снова щелкнул картонками по его лбу. Бандит вздрогнул. «Это наша корова», — заявил я. «И мы ее доим». Догнал синюшный. Налетчик повертел головой. Взглянул сперва на Кирилла, потом на Олега. Я сунул удостоверение в карман рубашки и врезал бандиту кулаком в солнечное сплетение. Не сильно. В воспитательных целях. Мужчина резко выдохнул, согнулся. «В глаза мне смотри, недоносок», — потребовал я. Ушастый восстановил дыхание. Поднял на меня глаза. Обругал меня и моих родителей. Нелестно отозвался о советской милиции. Второй раз я его ударил уже по печени. Прописал ему таблетку для памяти. Выждал, когда взгляд бандита вновь прояснится. «Передам твои пожелания руководству», — пообещал я. «А ты скажи Бивню, или под кем ты там сейчас ходишь, что в ресторан московский вам ход закрыт. Ты понял меня? Не испытывайте наше терпение. Не советую». Черноволосый бандит дернулся. Кирилл и Олег держали его крепко. Налетчик усмехнулся, выдохнул ругательство. «Тихо!» Я не разобрал слова. Он снова с вызовом посмотрел мне в глаза. Обозвал меня паршивым ментом. Сплюнул мне под ноги. Я покачал головой. Прислушался. Звуки твиста в зале не стихли. В них почти утонули голос певицы и разговоры гостей ресторана. Смех, звон посуды, топот ног. Я поморщил нос. К запахам жареного лука и табачного дыма добавился перегар, что шел от налетчика. «Что ж», — произнес я, — «понял тебя». Поправил на правой руке кастет. Бандит заметил его лишь сейчас. Заметно напрягся. Он вновь выругался и сообщил мне о том, что я не имею права. Не уточнил, на что именно у меня не было сейчас права. А я его об этом не расспрашивал. «Жаль, что ты не прислушался к моим словам, недоумок», — сказал я. Развел руками. «Ты не оставил мне выбора», — сообщил я. «Объясню тебе по-другому». «Где ж назначить мне свидание?» — доносились из зала слова певицы. «Встречу назначить где?» Я резко схватил ушастого за руку, прижал его кисть к доскам пола и нанес по ней серию ударов кастетом. Раз, два, три, четыре, пять. Каждый мой удар сопровождался треском костей и неистовыми воплями бандита. «Где же с тобою встретиться мне?» — заглушала крики налетчика певичка. «Не под луною, а на луне». Я распрямил спину. Отметил, что бандит не лишился чувств. Но он явно растерял свою браваду. Скулил и прижимал к груди искалеченные пальцы. Те самые, которыми в моей прошлой жизни он нажал на спусковой крючок, лишил Светочку жизни. Я взял мужчину за подбородок, приподнял его лицо, заглянул ему в глаза, вспомнил, как в 90-х мои коллеги и конкуренты поговаривали, что я потому и черный, внутри меня жила тьма. Налетчик не отвел взгляда, но затаил дыхание. «Так понятнее?» — спросил я. Бандит всхлипнул, жалобно, по-детски. Я смотрел на его расширенные зрачки. Представлял 5-сантиметровую дырень на животе Светочки. Стиснул зубы. Мужчина прекратил всхлипы и стоны. Разомкнул дрожащие губы. «Понятно», — произнес он. Я дернул его за нижнюю челюсть. Бандит клацнул зубами. Из его правой ноздри вновь заструилась кровь. Она потекла по губе, большими каплями капала с подбородку налетчику на грудь. Пропитывала ткань куртки. «Что тебе понятно?» — сказал я. «Повтори». Ушастый отпрянул от меня. Олег и Кирилл удержали его за руки. Налетчик не ударился затылком о стену. Он растерянно заморгал. Пошевелил губами, будто силился мне ответить, но не мог. Я почувствовал запах его мочи. «Нельзя!» — выдохнул бандит. «Что нельзя?» — переспросил я. «В ресторан! Нельзя!» «Молодец! Продолжай!» «Передам! Я!» «Что передашь?» «Ресторан твой!» Я нахмурился и переспросил. «Чей ресторан?» Поправил на руке кастет. Налетчик вжал голову в плечи и проскулил. «Это ментовской ресторан! Я понял! Я передам!» Я кивнул и серьезным тоном сказал. «Ты уж постарайся, ушастый. Не разочаруй меня». Наклонился, приблизил свое лицо к голове черноволосого налетчика. Мой взгляд впился в переносицу бандита. Я вдохнул запахи свежей крови и мочи. Они напомнили не о самых приятных событиях моей прошлой жизни. Ушастый отшатнулся, но он не врезался затылком в стену. Уберегли Кирилл и Олег. Я отметил, что комсомольцы не расслабились, держали подопечного крепко. — Что ж мне скажешь ты в ответ? — вопрошал голос певицы из зала ресторана. У налетчика дрожали впалые щеки и губы. Он уже не выглядел дерзким и агрессивным. Ушастый баюкал на груди стремительно опухавшую кисть правой руки с неестественно изогнутыми пальцами, тряс плечами. Я снял кастет, сунул его в карман брюк. Размял онемевшие пальцы. Отливали кастет явно не по моей руке. Черноволосый бандит выдохнул, жалобно застонал. С его подбородка сорвалась рубиновая капля, упала на воротник куртки. Я подошел к выходу, приоткрыл дверь. Полоска света легла на покрытый трещинами асфальт во дворе и на украшенные пожелтевшие листвой кусты. В лицо мне повеяло прохладой и свежестью. Я вдохнул запах прелой листвы. Махнул рукой, обратился к Кириллу и Олегу. «Коллеги, проводите товарища за дверь. Больше нам с ним говорить не о чем». Котов и мой брат кивнули. Подняли ушастого с колен. Налетчик с трудом, но удержался на ногах. Он вжал голову в плечи. Мочки его ушей покачнулись. Лампа над моей головой покачнулась. Ушастый вздрогнул. Олег и Кирилл дернули его за плечи и едва ли не потащили к двери. Налетчик едва переставлял ноги, будто они онемели. Испуганно таращил глаза. Уже в дверном проеме он обернулся. Я встретился взглядом с его глазами. Мой младший брат и Котов замерли. Они тоже посмотрели на меня. Будто ждали. Я скажу ушастому прощальную речь. Но я лишь махнул рукой. Показал, чтобы они вышвырнули налетчика на улицу. Парни подтолкнули бандита в спину. Тот сделал три шага в направлении кустов. Остановился. Пошатнулся, но устоял на ногах. Кирилл и Олег вернулись в подсобку. Прикрыли дверь. Я не увидел, в каком направлении зашагал ушастый. «Черный, ты ему руку сломал!» — приглушенным голосом произнес Кирилл. Он смотрел на меня пристально, из-под лоби. Замер спиной к выходу. Я увидел, как по лицу моего младшего брата скользнула тень. Лампа под потолком все еще раскачивалась, будто светящийся маятник. «Сломал!» — ответил я. «Пять раз!» — развел руками. «А как ты хотел, малой? Чтобы я его по голове погладил и денег ему на такси дал?» «Нет, но...» Мой младший брат не договорил, покачал головой. «Черный ты», — сказал он, — «ты сумасшедший». Котов кивнул. Согласился со словами Кира. Я вернул Олегу удостоверение. Котов погладил ладонью красную обложку, словно стряхнул с нее оставленные мною микробы, спрятал корочки в карман. «Зато теперь он не нажмет на спусковой крючок», — сказал я. «Даже если снова сюда вернется». Кирилл всплеснул руками. «Но ведь можно же было...» Он не договорил, замолчал, взглянул мимо моего плеча. Я обернулся и увидел, как в подсобку из ресторана шагнула официантка Светочка. Сообразил, почему умолк мой брат. Ельцова выглядела испуганной. Светочка отыскала меня взглядом. «Сергей!» — выпалила она. «Там! Они поругались!» Официантка замолчала, будто подбирала правильные слова. «Где же с тобою?» «Встретиться мне...» пела со сцены певичка. За столами в ресторане звучали громкие споры. Я услышал женский смех. — Сережа, — сказала Светочка, — Наиль Русланович повел вашего друга на улицу. Он его убьет.